Глава 37. Аня. «Так, мне нужны самые грязные подробности». Ксения, едва я вхожу в комнату, набрасывается на меня, как голодный хищник в лесу на мышь. Почему-то решила, что они обязательно должны быть грязными. Прохожу внутрь и сажусь на свою кровать. Мда, с такой лыбой, как у меня, конспиратором мне не быть. «Потому что ты не ночевала дома?» «А это значит, что кому-то этой ночью посчастливилось». Ксенька падает рядом и трясет меня за руку. «Ну давай, колись уже!» «Я извелась вся!» «Ладно, подробности есть. И они, правда, самые что ни на есть грязные. Ну, для всех вокруг. Для меня они просто крышесносные». Прячу ладони в лицо, вспоминая прошлую ночь с Андреем. У меня до сих пор между ног сладко тянет, а за ребрами порхают бабочки. Кажется, они там расплодились, и теперь их еще больше. «Ну?» «В общем, Андрей вчера пришел в бар». Глаза Ксеньки расширяются, и она многозначительно присвистывает. «И ты, конечно же, сразу сдалась и пала в его мускулистые объятия». «Конечно!» «Молодец!» — верещит она, начиная тискать меня в объятиях. «Слава богу!» Дельная похвала от подружки-девственницы. Смеюсь, пока мы заваливаемся и бьемся головой о стену. «А то, просто я еще своего Андрея Сергеевича не встретила. Попадись мне такой, авось и девственницей перестала бы быть». Грозит она пальцем. «Ну и как прошло? Вы дома у него были?» «Нет, в гостинице. Дома был Костя с друзьями, мы не стали туда ехать». «Ну и правильно. То есть он готов представить тебя Косте? Или пока не будете ему ничего говорить?» Вздыхаю, потому что эта тема на меня всегда наводит страх. Андрей сказал, что сам с ним поговорит. «Не знаю, Ксень, мне страшно». «Из-за чего?» — хмурится подруга. «Вдруг Костик не примет нас?» «И что? Твоему Костику, слава богу, уже 23 года. Не 5 и даже не 10. Да и знаешь, судя по тому, как он тискает свою бывшую, тебя он уже забыл, так что прекрати думать об этом и живи своей жизнью». Андрей то же самое сказал. «Ну вот, умный у тебя мужик, а ты переживаешь». Наверное, Ксения права. Не знаю, как дальше сложится, но определенно знаю, что сейчас я чувствую себя так, как никогда раньше. Сердце счастливо сжимается всякий раз, стоит подумать об Андрее. И как я не стараюсь отвлечься, из головы он у меня не выходит ни на минуту. Днем я штудирую темы к будущему экзамену, пытаюсь выполнить заказ, но в итоге обложка для книги автора выходит из рук вон плохо. То ли из-за того, что мой ноутбук подтормаживает, и из-за этого линия вырезки не получается ровной, то ли это потому, что я отвлекаюсь каждую секунду, но приходится отложить заказ. Отправить плохо выполненный мне не позволит совесть. Постараюсь вернуться к нему позже, или на крайний случай завтра. Решив, что раз уж голова моя работает плохо, то нужно хотя бы позаботиться о теле. Принимаю душ, привожу себя в идеальное состояние. Не то чтобы я обычно не делаю этого, просто сегодня я втираю в кожу двойную дозу молочка и на всякий случай прохожусь восковыми полосками по зоне бикини. Ожидаемо на них ничего не остается, потому что я делала эпиляцию совсем недавно, но мне хочется, чтобы ни одна крошечная волосинка не испортила моего идеального образа. Я хочу быть лучшей для Андрея. Понятия не имею, сколько у него до меня было женщин. Думается мне, что пальцами обеих рук этот список явно не ограничится. И поэтому я должна быть лучшей во всем. Его сумасшедший горячий взгляд, что стоит у меня перед глазами, весь день вызывает спазмы в моем животе. Мне безумно нравится, как он смотрит на меня, как на единственно важное и ценное, а самое главное — чертовски желанное. До вечера я извожусь ожиданием. Когда за окном уже начинает темнеть, мне в голову начинают закрадываться мысли о том, что разговор с Костей прошел так себе, и поэтому Андрей не звонит. «Сядь уже, Ань! Ты сейчас пол проломишь на нижний этаж своим хождением туда-сюда!» Закатывает глаза Ксения, вставая со своей кровати и разминая спину. Она тоже весь день готовилась к экзамену, Благо, хоть Калинина куда-то свинтила. Вот был бы кайф, если бы ее на следующий год выселили. И мы бы остались с Ксенией вдвоем. «Я не могу», — отвечаю ей, снова заглядывая в телефон. Ноль сообщений, ноль пропущенных, ничего. «Я вижу». «Слушай, а это не машина твоего красавчика?» Вскидываю глаза на подошедшую к окну подружку и подлетаю туда же. Сердце сначала радостно подскакивает вверх, потому что да, это однозначно машина Андрея. Но уже через секунду со страхом валится обратно. Почему он не позвонил? Если собирался ехать, приехал сказать, что все прошло плохо. Телефон в моих руках оживает входящим звонком, и я быстро перевожу глаза на экран. Андрей. Пульс ускоряется, а я несколько секунд сомневаюсь, поднимать или нет. «Ань, ну ты странная. Весь день звонка его ждешь, а теперь не отвечаешь». Крутит у виска Ксения. «А, или это такой психологический маневр, чтобы он подумал, что ты не ждала его и не чувствовал себя легкой добычей?» «Боже, Ксень, конечно, нет. Это скорее психологический маневр для меня, оттянуть неизбежное. Отхожу от окна и таки принимаю вызов». «Да». Голос звучит очень тихо. «Привет, не горластая. Ты где? Не дома, что ли?» Прокашливаюсь, пытаясь уловить его настроение. Вроде бы звучит необреченно и не устало. «Дома, просто училась». Отвечаю уже громче. «Как ты?» «Пойдет. Под окнами твоими стою. Соскучился». Сердце отряхивается и радостно возвращается на законное место, а я не могу не улыбаться. «Я сейчас спущусь». «Давай уж побыстрее». «Это еще почему?» Смеюсь, удерживая телефон плечом, и начинаю стаскивать с себя спортивные штаны, чтобы надеть джинсы. «Съесть хочу тебя, красная шапочка». Я готова». «Я не против, конечно, серый волк, но расскажи мне, пожалуйста, наши планы». «Если ты интересуешься, будешь ли ты ночевать со мной, то однозначно да». Из моих рук вдруг исчезают джинсы, а когда я смотрю на Ксению, которая нахальным образом их у меня выдрала, та лишь недоуменно мотает головой. «Совсем уже? На свидание к мужику и в джинсах? Юбку надо надевать, юбку!» Шепчет, постучав мне по лбу указательным пальцем и впихивает мне в руки мою летнюю юбку свободного кроя. «Ну, может, она и права, конечно. Мне просто нужно девочке заказ доделать и завтра отправить». Объясняю Андрею. «Бери все, что нужно. Обещаю минут на 30 выпустить тебя из своих загребущих лап». Боже, и почему обычный диалог вызывает внутри меня фейерверки? Может, потому что Андрей звучит довольно бодро, а это значит, что разговор с Костей прошел хорошо? Под наставление моей девственницы-подружки кладу в спортивную сумку свою пижаму, которая мне, скорее всего, не понадобится, но чисто для приличия ее наличие необходимо. Также ванные принадлежности и графический планшет. Из здания я не выхожу, я выпархиваю. Андрей выходит из машины, чтобы встретить меня, и без стеснения заключает в объятия. Одновременно с этим забирая мою сумку. «Мне не хватало этого», — произносит, прижимаясь своими губами к моим. «Этого? Это чего?» — расплываюсь растаявшим мороженым. Сердце стучит быстро-быстро, потому что он, наконец, здесь. «Этого ощущения, когда ты рядом. Прыгай в машину». Послушно выполняю настояние. Андрей отправляет мою сумку на заднее сиденье, обходит машину и садится за руль. Заведя двигатель, выезжает на дорогу и кладет мне руку на колено. «Ты как?» Волновалась. Признаюсь, покрываясь мурашками от его волнительного прикосновения. «Не нужно было». «Ты поговорил с Костей?» «Еще нет. Костя временно поживет у матери, но тебе волноваться не о чем, Ань». Андрей бросает на меня взгляд и сжимает колено. «Давай мы эту тему закроем, ладно? Есть ты и я. И мы — это первостепенно важное. Все остальное я решу. Договорились?» «Не совсем понимаю, как реагировать. Почему он поживет у матери?» «У нас возник кое-какой конфликт». Я напрягаюсь. «Какой? Это не имеет значения. Суть в том, что Костя не оправдал моих ожиданий и поступил безответственно. Поэтому больше он у меня не работает. Это как-то связано со мной? Лицо Андрея лишь на мгновение меняется. Не успеваю я разволноваться, как он, притормозив на светофоре, тянется ко мне и берет за подбородок. Аня, послушай, я скажу раз, и чтобы ты запомнила. Не бери на себя вину за чужие ошибки, ладно? Ты здесь ни при чем. Проблема в Косте. Поняла? Растерянно всматриваюсь в строгий взгляд, но Андрей знает, как действовать так, чтобы мои мозги не умели мыслить трезво. Проводит большим пальцем по моей нижней губе, а потом надавливает на нее и склоняется, чтобы протолкнуть свой язык мне в рот. Ох, божечки, ну и как тут не понять? В ответ на настойчивый поцелуй я льну к нему всем телом. Мычу, чувствую, как меня в воронку затаскивает. А Андрей резко отстраняется и усмехается. Трогается с места, потому что уже, оказывается, зажегся зеленый свет светофора и возвращает ладонь на мое колено. «Не против домашнего ужина?» Спрашивает, а я не могу не заметить, как взбугрились его джинсы спереди. Прикусываю губу. «Я только за. Только готовлю я. Должна ж я, наконец, накормить моего мужчину. Господи, как звучит-то!» Андрей тоже оценивает и усмехается. «Тогда едем в супермаркет». «Едем».